Глава 45. Лютый. Макс дождался, когда шаги за стеной затихнут, голоса удалятся. Он встал у окна, перекрыв теплый свет из окна широкой спиной, и долго молчал. По напряженной осанке друга можно сказать лишь одно. Он понял, что я крепко влип. «Я слушаю». Повернув немного голову, подтолкнул Орлов. Руки он держал за спиной, то сплетая, то расплетая длинные пальцы. «Ты меня возненавидишь». От стыда и сдавленного ощущения безвыходности я уткнулся взглядом в пол, облизал пересохшие губы. «Я...» Задыхался, не мог сказать. «Как буду ему в глаза потом смотреть?» «Говори». Орлов повернулся лицом, но остался у окна, будто чувствовал, что это последние минуты нашей дружбы. Вряд ли он примет меня после сказанного. Потому что я ни хрена не понимаю, что происходит. Лина просила не вызывать полицию, умоляла замять и не подавать в суд на больницу за то, что остались в стороне. Что за береговой? И я взял ее силой. Не сказал, а пискнул, прикрыл глаза и ждал удара, потому что такое я бы никому не простил. Не спустил бы с рук, прибил бы на месте. «Ты что, больной?» — ошарашенно прохрипел Макс. «Я жаждал мести. Был на грани убийства. В последний момент оставил ее в живых». «Вот нет!» — он заорал и взмахнул рукой, ткнув невидимого врага в воздухе. «Оправдания не нужно. Повтори, что ты сказал. Ты вот эту девушку, что похожа на ангела, изнасиловал, а она тебя тут обхаживала, сидела у кровати, беспокоилась?» Он порывисто вдохнул-выдохнул, заговорил страшнее. «И ребенок от тебя?» Я кивнул и сглотнул кислоту, что полилась в горло. «Ты идиот?» Разочарованно выпустил Макс и, сжав кулаки, ступил ближе. Замахнулся, но не ударил, а взорвался ревом. «Придурок! Прибил бы голыми руками, если бы не она!» Мазнул по двери суровым взглядом, свел брови и стиснул до кривой линии губы. «Я у Поли до сих пор вымаливаю прощение, но я не перешел черту. Принуждал, но не брал силой. Разогревал ее. Не оправдываюсь, но, сука, чем ты думал? Как собираешься с этим жить?» «Я не хочу жить. Макс, я хочу спасти своих детей». У Орлова округлились глаза. «Сашка жив?» Я неопределенно покачал головой. «Возможно. Не знаю. Но и этот не выживет, если мы с Линой проколемся, а я не могу. Не могу, понимаешь, втянул ее, а теперь жалею, но уже нет обратного хода». Макс ходил по палате, скрипел зубами, а потом присел на тахту возле стены. «Зачем? Не понимаю, зачем ты поднял на нее руку? Она же... Да любой скажет, что невинная». «Лёшка, Лёшка, завязать тех хрен узлом нужно». «Она дочь того, кто убил Милу». Последняя исчезла в шепоте. В голове стало пусто, сумрачно, будто меня кувалдой долбанули. «Ты уверен?» Сквозь вату послышался вопрос. Я снова кивнул, отчего в голове загудело. «Был. Уверен. Сука!» Мы еще долго сидели, и Макс узнал все, что я мог сказать. Мрачность его лица не сошла. Губы сжались плотнее, а в глазах появилась серебристая тьма. Таким он был несколько раз на моей памяти. «Выздоровеешь?» — наконец встал он. «Я тебя вытащу за шиворот на ринг, урод! Ты понял? Я не шучу сейчас. И такое с рук не спущу. Будешь умываться кровью за все, что ей пришлось пережить». «Да хоть сейчас бей», — огрызнулся я. «Сейчас, если трону, убью нафиг, а меня Поля дома ждет с малявкой. Я не настолько туп, в отличие от некоторых». «Макс, пожалуйста, не оставь детей, если я окажусь за бортом», — сказал я, когда Орлов быстрым шагом поперся к выходу. «Я тебе окажусь», — обозленно повернулся он. Прицелился в меня указательным пальцем, хорошо, что не оружием, что выглядывал из-под пиджака. «Я тебе так окажусь, что будешь вспоминать дядьку Орла на том свете. А сейчас взял себя в руки, Алексей. и стал мужчиной, а не пещерным человеком, что умеет только трахать и бить. Ты меня понял?» «Я не могу». Макс коснулся ручки двери, но не открыл ее, вернулся ко мне, встал над кроватью горой. «Что? Что ты не сможешь?» «Играть не могу». Я потер грудь, потому что от этих слов будто сверло под ребрами крутилось. Друг хмыкнул, снова подошел ближе. Всмотрелся уже другим взглядом, стылым и холодным, в мое лицо. А потом твердо сказал: «А ты не играй». «Как это?» Я подался назад, потому что громада Макс душил своей тенью. «А вот так. Думаешь, не вижу, что мучаешься ты не просто так? По глазам же все можно прочитать. Она тебя зацепила. Позже, но все равно. Как иголка вошла под кожу и бередит рану. Милый, нет, отпусти ее. Сейчас у тебя в руках жизнь маленького беззащитного ангела, и ты обязан девочку спасти. Без тебя эти суки ее растерзают. Нашел с кем связаться. Кирсанов, Носов, муха, это же звери. Я с ними даже за стол переговоров не сажусь, не то чтобы еще в какие-то дела ввязываться. Чехов давно считается вором в законе. Об этом все сильные мира сего знают и никогда с ним не связываются, только договариваются. А ты спутался с монстром, и тут даже Кирсанов пешка». «А я тогда кто?» «Никто. Ты отнюдь не кукла, а лишь веревка в руках кукловода. Я не отрицаю, что папашка Лины мразь. Но девчонку-то за что?» «А моего Сашку за что? А Милу?» «Ты нашел доказательства?» Орлов так ярился, что слюни брызгали во все стороны. Я понимал его ярость. Если бы мог, и сам бы себя пилил, но в башке последние дни настоящий фарш, и сил остался пустой баллон. Их уничтожили, зачистили. Я не оправдывался, но звучало мерзко, знаю. Потому и прятался, чтобы Кирсанов думал, что свидетелей нет, но я есть. «Сомневаюсь, что ты есть». Бросив сухо, Макс повел плечом, будто сбрасывал с себя противные прикосновения и презренно скривился. «Береговой Лёшка, мой друг, который умер 2 года назад, себе бы не позволил поднять руку на женщину». И ушел, хлопнув дверью.